Вернувшись домой, я первым делом открыла коричневый чемоданчик. Нашла две записные книжки. Одна в гибкой зеленой обложке с надписью золотыми буквами «Для заметок». Внутри — просьба при потере вернуть Китти Фитцморрис на адрес Плезанс Макнамара, Бейливью, Хоут. Школьный почерк. Ее дневник. Я листала книжку, проводила ладонью по холодной поверхности бумаги, и меня охватывало чувство близости к страницам, которые многие десятилетия никто не читал. Пасхальный понедельник, 1942 год. Но когда я попыталась присмотреться к словам и понять, каким смыслом они наполнены, это далось мне с трудом. Я надела оранжевые бусы из богемского стекла и играла с пушком. О нем совсем не думала. Оказалось, что одно дело вздрагивать, прикасаясь к таким вещам, как эта книжка, и совсем другое — впустить их в свой разум. Для этого требовалось сделать над собой усилие. В дневнике упоминались Плезанс, какой-то мальчик, обозначенный буквами ТМ, и собака, по-видимому, тот самый Пушок. Заполнены были ровно 16 страниц, остальные пустые. На последней она записала стихотворение. Так бабочку тянет в костер, и полночь к рассвету, и так заставляет простор кружиться планету. Ей было 14. Совершенно не представляю себе, почему из всех обломков жизненного крушения она сберегла именно эту книжку. Почему передала ее Китти? Или это Китти, по какой-то причине теперь давно забытой, взяла ее и сохранила? Причина забыта. Но записная книжка не пропала. Она передо мной. Второй блокнот в черной обложке — дорогой. В такой хорошо записывать стихи, но он заполнен записями, которые с трудом поддаются расшифровке. Суп — 9, без хл, млк — 120, грпрф — 126, об — в добинсе, вино. Перелистываю еще несколько страниц и понимаю, что Кэтрин — вела учет съеденных за день калорий, которые получала из грейпфрутов, чая и обильного обеда или ужина с выпивкой. Страница за страницей подобных перечислений того, что она съела и выпила, и сколько калорий потребила, начиная с 39 лет и с небольшими перерывами вплоть до 45, когда, если верить ее записям, она весила 8 стоунов 13 фунтов. Все, что она съедала каждый день на протяжении 7 лет, кроме, разумеется, неизвестного количества калорий, содержащихся в бутылке красного вина. И я никогда не видела, чтобы она вела эти записи. Насколько это безумно! Чтобы отвлечься от печальных мыслей, я открыла синий чемодан полегче, заполненный одеждой. Первым извлекла из него настоящее сокровище — кремовое кимоно тонкого шелка. Если я ничего не путаю, эта ткань называется эпонж, расписанная хризантемами зеленовато-голубого и абрикосового цвета с утолщенным краем внизу подола. Она любила это кимоно, вроде бы принадлежавшее моей бабушке. Затем я достала смятое в комок концертное платье и под клубком из тюля и блесток обнаружила горжетку из лисьего меха, судя по всему, из обыкновенной ирландской лисицы, сбитой на дороге. Мне это дурище никогда не нравилось. Мать надевала ее в парикмахерскую, чтобы ей правильно подобрали краску для волос. Я повесила горжетку на спинку стула. Пусть лиса скалится своими мертвыми мелкими зубами в пол. В пожелтевшей наволочке еще какой-то мех. На сей раз это оказалась шляпа, широкая, мягкая и пушистая, как кошка. В нее была вложена плоская шкатулка из розового дерева с боковой защелкой. «Неужели мощи Падре Пио?» — вздрогнула я и вспомнила капельку крови в пластмассовом пузырьке, поверху украшенном пугающей надписью «Экс Сангуин». Но, открыв шкатулку, нашла внутри совсем другую реликвию — покрытый белой эмалью крест, приколотый к муаровой ленте. К крышке прикреплена фотография солдата, получившего эту награду, деда моей матери, капитана Джона Фитцморриса. Я не видела этот орден 60 лет. Красивее капитана Фитцморриса не было никого на свете. Большие карие глаза, роскошные усы над смеющимся ртом. Он в новенькой с иголочки военной форме, стоячий воротник, белый кант, в левой руке пара кожаных перчаток. выглядит нарядным и беззаботным. Клеймо фотографа сообщает, что снимок сделан в Фермое, графство Корк, в 1899 году. За фотографию засунут сложенный лист бумаги. Капитан Джон Фитцморрис упомянут в донесении генерал-майора полкового лазарета Клеменса и, согласно приказу, посмертно награжден орденом за выдающиеся заслуги, за доблесть и верность долгу, проявленные в ходе наступления на горном перевале Слабберцнек, и за командование взводом под вражеским обстрелом. Вместе с еще одним товарищем они полезли к неприятельской пушке, убили двух артиллеристов и захватили орудие. Ниже приписка бисерным женским почерком. Видели, как он спускался с холма, а вокруг свистел раскаленный свинец. Он шел спокойным шагом, словно совершал прогулку на свежем воздухе. Вечером мне не спалось. Я принесла ноутбук в постель, стала искать в интернете «Слабберцнек» и нашла одинокое поселение в каком-то южноафриканском захолустье. Пара строений на пересечении длинных прямых дорог, уходящих, насколько хватает глаз, вдаль, в саванну. Поразительно. Местечко никуда не делось, и туда можно заглянуть, достаточно вбить название. Я перетянула фигурку человечка на карту улицы, опустила его на перекресток и увидела, как по грунтовой дороге идет женщина в грубых ботинках и сером халате. Под мышкой она несет белую простыню, а в другой руке — большой складной зонт. Проходя мимо камеры, она посмотрела прямо в нее. Судя по одежде, она горничная отеля, но я сообразила это не сразу, а успев повернуть угол камеры в поисках горного перевала. Перед женщиной со всех сторон расстилалась бескрайняя равнина, и только на севере, близ Вифлеема, виднелись внушительные крутые вершины, но до них еще идти и идти. Именно там он и погиб. Грязные склоны окрашены тускло-лиловым, вершины блестят, словно выбеленные до голого камня. Возможно, это снег. Далековато он забрался, чтобы погибнуть в 25 лет. Я хотела показать это место тебе, но ты спал, и твои веки вздрагивали от перспективы проснуться перед освещенным голубым экраном. На следующее утро я разобрала все, что оставалось в маленьком коричневом чемодане. Использованные авиабилеты, розовая справка о прививке против оспы, ирландские автомобильные права, хотя, насколько я знаю, она никогда не сдавала экзамен по вождению. Еще какие-то безнадежно выцветшие документы и менее официальные бумаги. Зачем она это хранила? Пригласительные билеты на какие-то торжества, тонкая пачка писем от поклонников. И два черновика записки, которую она собиралась отправить в 1951 году со своего брентвудского адреса. «Спасибо за вчерашний ужин. Да, я задира», зачеркнуто. «Да, я лисичка. Просто хотела поблагодарить тебя за вчерашний ужин. Вчера я...» Я проснулась сегодня с горящими глазами и распушила хвост. «Твоя маленькая ирландская лиса», зачеркнуто. «Лисичка». Я долго рассматривала записки. Их отправили или не отправили за год до моего рождения. Интересно, кому предназначалась записка? Любовнику? Или даже моему отцу, призраком, живущему в моей крови? Он мог оказаться кем угодно, но, конечно, не был кем угодно. Это был совершенно особый человек, я уверена. И понимаю, что только из-за него и копаюсь в старых бумагах. Однажды, она лежала в больнице, она мне сказала: «В тебе от него ничего нет, разве что маленькие уши». Ни с того ни с сего, я едва удержалась, чтобы не ощупать свои маленькие уши, но воспользовалась случаем. «А имя у него есть?» «Нет». «Нет? Нет у него имени», — сказала она. «У всех есть имя, мама». Она поднесла руку ко рту, плюнула на ладонь, опустила ее на стол и принялась медленно водить кругами, словно что-то стирая. «Нет имени». «Как нет?» «Не заслуживает», — ответила она совершенно нормальным голосом и посмотрела на меня бесстрастным взглядом зеленых глаз. В эту минуту я кое-что поняла о себе. Я умею сохранять хладнокровие. До меня вдруг дошло, что я смотрю на нее так же, как смотрел он, мужчина, ставший моим отцом. На нее смотрела я или он, откуда-то, где всегда царит покой. Возможно, этот человек присутствует не только в моих ушах, лишенных мочек. Возможно, он в моем образе мыслей, в том, как устроены мои мозги. У меня стеклянный ум, хотелось мне сказать ей. Это не хорошо и не плохо. Это лишь удерживает меня от причинения вреда. Ее безумие в тот день вырвалось наружу, словно с кипящего котла сорвало крышку. Но фразы она строила правильно, говорила связно, и это обнадеживало. Казалось добрым знаком. Когда я пришла к ней на следующей неделе, она снова была равнодушной и окаменелой. Она была не здесь. Когда перебирать стало больше нечего, я поднялась к себе в кабинет под крышей и через люк пробралась на настоящий чердак, заставленный картонными коробками. Я искала ту, где лежали ее рукописи. Как ни прискорбно, в Национальный архив их не взяли, а я после ее смерти не могла на них смотреть, но и выбросить не решалась. Я десятилетиями избегала прикасаться к этим бумагам, пожелтевшим ксерокопиям пьесы «Медная аллея» о содержательнице борделя и убийце Доркас Келли по углам, скрепленным заржавевшими скрепками, и трем вариантам пьесы о Арсенет Николсон, без указания, которая из них окончательная. Тупиковые сюжетные линии, бесчисленные черновики. Я всегда терпеть не могла материн почерк. Я с трудом перетащила коробку в гостиную, чтобы не оставаться с этими бумагами один на один, и приступила к просмотру ее содержимого. В нос лезла пыль, ладони покрылись какой-то древней, трудноопределимой грязью. «Там ты меня через некоторое время и нашел». Я сидела и плакала, не продвинувшись вперед ни на шаг. «Брось ты это дело», — сказал ты. «Я не могу его бросить. Я каждый день возвращаюсь к этим рукописям. Читаю, сортирую, делаю заметки. Попадаются и свидетельства безумия. Между страницами вложены каталожные карточки с записями острым прыгающим почерком. Его желтые зубы смеются надо мной. Желтые кирпичи цвета детского дерьма. Это ее психотический почерк. Я узнаю его. Он появился перед тем, как она начала принимать лекарства, вместе с маниакальным стремлением втиснуть каждую фразу в одну строчку, впритык к краю страницы. Иногда, если места не хватало, строчка уползала вниз. Он не чувствует ни жары, ни холода, как я раньше. Эти вагинальные узоры на самом деле кафедральные соборы. Встречаются также отзывы о театральных постановках, вполне здравые и довольно интересные. В маленьком блокноте на пружинке, озаглавленном «Мамаша Кураж», заметки о 30-летней войне, Лотте Ленья и уходе за зубами в 17 веке. Мамаша К не ходит прямо. Она наклоняется вперед, как будто тянет телегу. Изумительная серия рисунков, обозначенных Татьяна, но без подписи художника. Открытка с фотографией Шона О'Кейси в расшитой шапочке. Французская школьная тетрадь, на обложке написано «Зверь», купленная в Лионе, когда она, голая и мокрая, работала с актером Бернаром Дюбуа, который и в реальной жизни оказался подонком. Карьера режиссера Алексея Вуйцика тоже не задалась. Он выбрал для показа эстетики жестокости не ту часть Америки. Сейчас я задаюсь вопросом, каково ей было работать с этими мужчинами. В то время мне казалось, что она вполне счастлива. Но почерк говорит об обратном. Почерк совершенно больной. Начало тетради выглядит обыкновенно. Несколько страниц заполнены расписанием репетиций, затем идет перевод театральных терминов с французского на английский, вырезанная из французского журнала памятка мясника, где дружелюбная корова демонстрирует название частей туши. Я пролистнула несколько страниц и вернулась назад. Потом медленным шагом пошла на кухню. «Ты ждал, пока заварится чай». «Можешь прочитать кое-что вслух?» — спросила я. «Погоди минутку». «Никакой минутки, сейчас». Нестроенные строчки упирались в край листа. Она писала зеленым фломастером крупным почерком на каждой странице всего несколько слов. «Когда мне было 23. Взрослая женщина. Меня. Мужчина по имени. И я. Проснулась с... Ушла с... ребенком со своим ребенком. Потому что я хотела его сохранить. Он сказал, я стала хорошей девочкой. Сказал, я плохая. Убедил меня, что я... Куда мне теперь идти? Я пыталась сжать влагалище, думала притвориться, что его нет, что отверстия нет, но он открыл, проталкивался. Не забуду, кровь струилась по ногам, меня трясло, не могла остановить, было очень холодно. Хуже всего, что теперь он смеется надо мной. Такой важный человек, вот умора, свинья. Он так важничал, делал фильм, который так и не вышел. Вот это правда умора. Так и остался недо, недо, недо. Все равно теперь умер. Первый раз это случилось в ресторане. Я нарядилась в... Пошла в туалет, и это на шее. Ноги подогнулись. Надавил на плечи. Я рухнула коленями на кафель у умывальников. Смотрителя не было. Вдруг рука вокруг шеи, другая рука у ширинки. Достал, ткнул, запихнул, опять в рот, дышать не могу, легкие рвутся. Видела мир в последний раз, жуткий туалет. Умирала, убивал. Видела все в зеркале на потолке. Его ремень вокруг моей шеи вдруг, а потом мужчина сказал, помогай, помогай, сказал, возьми в рот, ну же, выручи меня. Я ползала по плитке, кашляла, сказал тише. Не знаю, как у него получилось, наверное, помогла. Было, когда случилось, закончилось, сказал, боже, утрись. Вышла после, села, макияж в порядке, красота, мороженое для леди, положил руку мне на спину, когда выходили. Я ходила по гостиной, смотрела на все, повернулась, надела шляпу и перчатки, пошла прямиком в церковь Святого Причастия. Надо начать все сначала. Преклонила колени, внутри все горело, тепло внутри, теплота сгущалась. Я ждала священника, потому что мне было страшно, не знала, что делать. Мне надо было начать все сначала. Я стояла в церкви Святого Причастия. Я была на самом дне, и я молилась так усердно, а когда взглянула наверх, увидела Спасителя на золотом луче. Он сошел вниз и коснулся меня. Неописуемо. Сама любовь в образе нашего Спасителя прикоснулась к моей спине. Я хотела покончить с собой, не хотела жить на дне. И тут его прикосновение, не могу описать. Почувствовала его сострадание, бесконечное Божье сострадание. Я взглянула в лицо Спасителя и увидела его слезы. Я никогда не переставала верить в Бога, потому что Он поднял меня. Как только я сказала «да». Стоило сказать «да», в то же мгновение Он меня поднял. А когда я видела его на золотом луче, он был похож на позолоченную старую деревянную статую, такой осязаемый, и Спаситель плакал настоящими мокрыми слезами. Он плакал обо мне. Он прикоснулся к моей пояснице, и я почувствовала, как он прошел сквозь меня. Меня заполнило расплавленное золото.